май 1999. Они стояли, поставив сумки на узкую ленту асфальта, и смотрели, как разворачивается машина. Потом смотрели ей вслед, как она становится все меньше и меньше. Дорога здесь шла по неширокой полосе суши. С одной стороны лежало море, с другой, тонкой, сморщенной ветром пленкой, стлался плоский лиман. Машина увезла с собой помеху своего двигателя, и проступили настоящие звуки этого места. Шипящий шум легкого прибоя, сосредоточенное стрекотание насекомых, трепет под ветром целлофана, прикрепленного к длинному шесту, косо стоящему на бахче. «И куда?» — спросил он, берясь за сумки. «За мной». Она показала на несколько белых домишек среди округлых яблонь, черешни и абрикосовых деревьев, усеянных белым цветением. Над одной крышей мотался голубоватый дымок. С волнистых холмов, плоско налегающих друг на друга, налетал аромат, набирающий силы степи, и вплетался в соленый, йодистый запах моря, запах рыбы и водорослей. «Слушай, ты просто волшебница!» — проговорил он восхищенно, покоренный светлой негой этого простого прозрачного пейзажа. Она оглянулась на него со счастливой улыбкой. «А ты говоришь, академики!» Она долго возилась с ржавыми ключами. В противоположном конце улочки стояла пожилая женщина в зеленой безрукавке, повязанная белым платком, и смотрела на них из-под руки. Утроба дома обдала их стоячей прохладной нежитью. В полумраке наполовину комнаты белела обмазанная глиной и побеленная звездкой печка. У окошка на толстых прочных ногах стояли стул и табуретки, а у стены застеленная железная кровать с высокими прямоугольными спинками. Гладкие в оспинах от древоточцев доски низкого потолка нависали над самой головой. «Надо протопить», — сказала она и стала выкладывать из сумки продукты. Он присел около печки. «Чем бы разжечь?» — сказал он. Она протянула ему авиационные билеты. Дрова занялись сразу, как будто печка истомилась от жажды и теперь пила огонь большими жадными глотками. «Ну вот», — сказала она, усевшись на кровать и сложив на коленях руки, — «у нас 3 дня». Он сидел на корточках и, склонив голову, заглядывал в топку. «Ты мышей боишься?» «Я?» — удивился он. Море вблизи было серое, смутное тяжелой водой, с желтоватыми бровками волн, и лишь у горизонта напитывалось синим цветом моря. Мелкий-мелкий ракушечник, которому еще только предстояло стать песком, проваливался под ногами с мокрым скрипом. На нем свалявшиеся в косички зеленые водоросли черной каймой лежали там, где оставили их волны, а на них пузырями лежала пена. Далеко направо берег невысоко поднимался бурыми, красноватыми, глинистыми обрывами, которые покрывала светло-зеленая полоска травы, а в другую сторону тянулся на уровне моря и пепельным штрихом пропадал в золотистой дымке. Растянутые на кольях сушились сети и лежали лодки, подставив солнцу крепкие узкие днища. Само оно висело над морем, а под ним колебалась манящая серебряно-золотая зыбь. Ее безбрежность сообщала чувствам такую же безбрежную лаконичность и в то же время делала их больше неделимыми. Вернувшись, они опять развели огонь, и тени метались в тесноте, переламываясь у потолка. И волнующийся алый огненный шелк на стенах, дрожа и прыгая в глазах, повторял гримасы хрустящих деревом языков. Придвинув табуретки к печке, они долго смотрели в тишине, как насыщается пламя и как умиротворенно оно успокаивается. В открытую заслонку было видно, как с влажным треском переливается жар. В окошко с синим наличником забрела латунная звезда и колебала темноту еле уловимым трепетанием света. С плетня спрыгнул серый соседский кот и беззвучно прошел по двору, обходя лунные пятна. Было слышно, как в стенах шуршат мыши. Оба они чувствовали и понимали, что лучше этого уже не будет. Не может быть, и цедили время, но оно все-таки упрямо двигалось, как человек, идущий навстречу ветру. Луна поднялась уже высоко, побелела, и теперь стала похожа на неровно разрезанный надвое кочан молодой капусты и подошла к окну на смену звезде. Если слева подставить палочку, получится буква «Р», то растет. «А если наоборот, то убывает», — сказал он. «Знаешь?» Молча она поцеловала его. В темноте глаза ее загорались то зеленоватым, то красным светом. А может, это мигали в них угли или блестел голубоватый таинственный свет луны. В нем матово светились округлости плеч. И сухие серые губы складывали всего несколько слов, из губ на губы они перелетали, и как будто ходили по кругу, как будто ресницы бабочки и приходили туда, откуда вышли, откуда бежали, куда стремились. Круг все-таки размыкался, расходился, как круг на воде от брошенного камня, и слова на время забывали сами себя и из темноты, как волны ночного моря, снова шли и шли рассыпанные буквы, брызги звуков, и выстраивались в кильватерную колонну, и снова губы перебирали их, как зерна четок, и опять начинал замыкаться этот круг. Аз, буки, веди, и руки опять искали. Нет, не то. Глаголь «да», ей ее, живите зело, ино когда леда. Не знали, что так бывает, так бывает, так теперь будет всегда, чтобы составилось, чтобы мелькнуло, чтобы блеснуло это слово. Следующий день начался так. Солнце полыхнуло над морем и выжгло сон, как порох. И они вышли и стояли в розовом испаряющемся тумане, в парчевой утренней дымке. Далеко в лимане, как остов засохшего дерева, стояла цапля. По краям его мрели бледные фиолетовые очертания деревьев, словно плывущие по воздуху. Их разорванные купы, точно стежки, намечали протяженность воды, и он думал, как это написать? И еще он думал о том, как много в мире людей, и как, несмотря на это, сложно бывает найти человека, и даже, что еще непостижимее, как сложно иногда бывает его потерять. Они сидели на берегу и смотрели в море на черные вешки, из которых выпутывалось солнце. Видели, как рыбаки, одетые в высокие резиновые сапоги, выводят свои лодки с мелководья и штрихами пропадают вдали. А потом бродили вдоль берега по колено в воде, угадывая дно сквозь сизоватую взвесь. А потом перешли на другую сторону косы, на лиман, где в желто-зеленых камышах возились, словно устраиваясь, большие розовые птицы. Никогда в жизни Вадиму не приходилось видеть столько птиц сразу. «Там дальше заповедник, там у пролива», — пояснила она. «Это они с юга возвращаются домой». «Где они только ни были, да? Откуда они летят? Из Африки?» «Из Африки», — повторил он за ней. Задрав головы, они смотрели в небо, а птицы все не кончались. Медленно, устало взмахивая тонкими ломанными крыльями, они пролагали себе путь в чистой, беспрепятственной голубизне неба, и их стаи, как неторопливые облака, проплывали над водой, куда-то туда, где у начала земли полностью проявившиеся деревья опять стали понемногу растворяться и повисать в смеси клонящегося света, отражений и нежного дыхания воды. Совсем низко показался клин крупных белых черноногих птиц. Над затылками у них развивались хохолки из длинных нежно-желтых перьев. «На ибисов похожи», — сказал Вадим. «Это колпицы», — сказала она. Они летели так низко, что можно было рассмотреть даже темные длинные клювы, которые расширялись к концу в виде лопатки. Длинные черные ноги были неподвижны и словно волочились по воздуху, и оттого создавалось впечатление, что колпицы не летят, а плывут в воздушном море. А на закате появились пеликаны. Они летели косыми цепочками, постоянно перестраиваясь, с силой рассекая воздух ломаными крыльями. Как бледно-розовые астры, паря, они кружили над лиманом. Некоторые спиралью взвивались высоко вверх, словно хотели с высоты лучше выбрать место для посадки. Иногда кто только сюда не прилетает. Однажды залетели журавли. А мне никто не верит, представляешь? И опять в печке горели дрова, и она гудела, тяжко вздыхала от жара, и багровая ветошь плясала на стенах, освещая пучки сухого чабреца. «Это еще бабушка собирала», — сказала она. «Мама хотела забрать ее, но она ни в какую. Так здесь и жила. 92 года было». Они некоторое время молча смотрели на стены, на печку, словно прикидывая, что это значит. Как это — жить здесь? Как это 92 года? А сколько она песен знала? Вот так же сидели с ней около печки, так же она гудела, сказки рассказывала. Про птиц? Разные. Ну, расскажи какую-нибудь. Смеяться станешь, — сказала она. Почему же я должен смеяться? Почему, почему? Потому что я буду рассказывать, как она говорила, а сейчас так и не говорят. Не буду. Честное пионерское, — пообещал он. Она подумала. Глаза ее блеснули в полутьме. Ну, хорошо. Вот, например, сказка. Эту я с детства помню. «Только смотри!» — погрозила она ему кулачком. «Я же сказал, честное пионерское». «Начинаю. Жили-были на Дону мать с сыном. Сына звали Якуня, а мать не знаю как. Всем взял Якуня этот, но только были они бедны. Время пришло, понравилась Якуне девица одна по имени Гуленька. Сказал было матери, та в слезы. «Ну, Якунька, где тебе ее сватать? Ей пару по всей реке сыскать трудно. Такая ладная да красовитая, да и кладку — это приданое», — пояснила она. «Кладку за ней родители какую богатую дают». «Что делать?» Решил Якуня с ватагой морем идти зипунов на свадьбу себе добыть. А тем временем и казак Завьял из соседней станицы уже сватает. Ни Якуни чета, да и из иных дальних многие. А Гуленька ни в какую. Якуню, говорит, дождусь. Делать нечего, ушел Якуня с ватагой. Год прошел, и другой прошел, третий кончается. Нет от Якуни вестей, а тут еще отец шумит ей. «Или зараз за Завьяла падешь, или мы тебя с матерью вовсе не выдадим. Так в девках и засидишь». Тревожно ей, не спится, черные думы одолевают. И как-то днями теми пришел на реку из заморских-то стран караван купецкий. Собрался народ про белый свет послушать. Ну вот, рассказывает купец про дальние страны прозаморские, чего видел, а иное только что слышал. И Гуленька здесь была. Спрашивает Гуленька: «А что, дядя, Якуню моего не видел ли ты?» Нахмурился купец. «Как не видеть, — говорит, — видел. Только плохо, девушка. Все-то он забыл, потому полюбились они царю заморскому удальство своего ради. И он, салтан турецкой, такую дал волю казакам тем по всей Туреччине. Кому только угодно и кто чем может, тем и занимается. А служба им бывает только тогда, когда бывает кампания войны. И 40 левов каждому казаку на сутки, всякая порция и всякая копировка на царском счету, а священников достают из России.